Роман второй. Уборло. Пролог. Вылет чартера до Казани задержали на 3 часа. В аэропорту было ай-яй. С весенних каникул возвращалось такое ощущение. Треть российского населения. И в основном из Шарма. Народ был ученый, обгоревший и частично одет в демисезонное, чтобы, значит, по прилете времени не тратить. Ну и обилие дьюти-фри повышало общий градус так, что кондиционеры потихоньку скисали. Зулька тоже. Место ей, правда, уступили, туалет был рядом, а сумка с водой и фруктами под рукой. Но все равно Равиль потихонечку заводился и чуть не принялся бить красную морду особенно отдохнувшему курортнику. До драки не дошло, наоборот, красномордый долго извинялся, тянул выпить за будущего мальца и вспоминал, как славно покуролесил крайний раз в Альметьевске. Но хотя бы время проскочило быстрее. Тут и самолет подали. Красномордый, к счастью, летел в Сургут. И, к счастью, нашлась его жена, которая гаркнула на мужа, собравшегося уже обменять билет, и махнуть к татарам. Она увела Красномордого, а Зульку увела Равиля. Полет прошел нормально. Зулька даже поспала. Но сразу после посадки с легким подскоком, когда в разных концах салона жутко захлопали, вцепилась Равилю в запястье и застыла. Равиль всполошился. «Что такое? Началось?» Зулька замотала головой и тут же пожала плечами, испуганно глядя вдоль носа. «Так», — сказал Равиль и заозирался, прикидывая, в какую сторону орать и куда тащить жену. Зулька длинно выдохнула, отцепилась, осторожно огладила живот и громко прошептала. «Нет-нет, все нормально. Просто пинается». «Вот балбес», — сказал Равиль с озабоченной нежностью. «Точно нормально все. Их здорово отговаривали ехать, но в Новый год случился аврал, потом заболел сменщик, потом пошли неплатежи. В общем, отпуск дали только в конце марта. А другого варианта уже не ожидалось. Срок у Зульки был в конце апреля. Они подумали и рискнули. Не проиграли. Правда, именно в Шарме Зуля принялась расти и пухнуть, а почти незаметный живот резко и остро выдался. Зато поплавала, отдохнула и отоспалась в волю. «Нормально, нормально», — заверила она и погладила Равиля по рукаву. Равиль поцеловал ее в висок и сказал: «Теперь к Измайловым переночевать, а с утра в автобус и домой. Или такси возьмем. А то и Рустик довезет. Он говорил, что попробует командировку подгадать. Сейчас уточним. Он встречает уже, поди». Рустик не встречал. Багаж задержали, чемодан Равиля приехал последним, весь рейс успел уже рассосаться. Когда Равиль с Зулькой вышли в зал прилета, встречающих не осталось. Несколько таксистов не в счет. «Так», — сказал Равиль. «Зуль, стой здесь. Ну, в смысле, чемодан смотри, я сейчас». Зулька, как всегда, всполошилась. «Ты куда, да зачем?» Равиль терпеливо объяснил, что Рустик мог решить, будто они уже проскочили, и усвистать на поиски. «Он электровеник, ты в курсе? Если он там, то я быстро». Его там не было. Равиль вынул и убрал телефон, поэтому вернулся и впрямь быстро. Но Зулька успела оттащить чемодан к стульям у окна и скорчиться там. Над ней склонился пожилой таксист. Равиль подбежал, резко отстранил его и спросил: «Зуль, что?» Зулька снова вцепилась ему в руку и жалобно сказала: «Равиль, я боюсь». «Господи, ну чего ты, Зуль?» «Жжёт и тянет», — плаксиво прошептала она, показывая рукой, как тянет. И лицо у Зульки стало, как у маленькой испуганной девочки. Равиль присел рядом, готовясь успокаивать и сюсюкать. Но жена неожиданно выдохнула, ослабила хватку, растерянно улыбнулась и сказала: «Привет, Наиль. Ты чего такой взъерошенный?» Вместо таксиста рядышком стоял Наиль, сын Рустика. Равиль так быстро переключиться не мог. Он попытался спросить жену, где жжет, но Зулька похлопала его по руке, как бы показывая, что в норме. А Наиль поздоровался. Голос у него был такой, что Равиль скинул глаза, поспешно поднялся и спросил: «Наиль, на тебя напали, что ли? Ты как, в порядке?» Наиль никогда не был особенно прилизанным и упитанным. Нормальный такой пацан, поджарый, лохматый и дерзкий. Самую малость. Но сейчас он был не то что взъерошенный. Парень словно из плена сбежал. Весь в фингалах и ссадинах, отощал, глаза больные, одежда мятая и вся набок. и пахло от Наиля странно. Тревожно пахло. Он сказал, сипло и запинаясь. «Короче, папа просил извиниться, не смог встретить». «Уехал, что ли?» — спросил Равиль, немножко успокаиваясь, что это всё-таки не ДТП на подъездах к аэропорту, представленные уже во всех красках. «Заболели», — отрезал Наиль. «Кто? И мама тоже?» — спросила Зуля испуганно. Наиль кивнул и сказал. «Да, в больницу увезли». «Не, сейчас нормально, но было совсем». Он резко замолчал, глядя в окно поверх Зульки. Равиль осторожно спросил. «А что, непонятно? Вирус, отравление?» Наиль пожал плечом. «А Дилька?» — спросила Зуля ещё испуганней. Наиль коротко улыбнулся. «Не, нормально. Мы нормально». «Так», — решительно сказал Равиль. «Давай, может, мы пока у вас поживём, пока родители не оклемаются. За вами посмотрим. У меня отпуск ещё, в принципе». «Нельзя у нас», — ответил Наиль, веско взглянув на Зульку. «А если вирус? Ну и вообще?» «Так», — повторил Равиль и неуверенно оглянулся на жену. Застревать в Казани больше, чем на день, им не улыбалось. Да и вирус играл, конечно. И вообще. «Кит», — сказал Наиль, и вдруг ткнул Равиля пальцами в живот. Легонько ткнул. Да и живот за 2 недели all-inclusive стал колоссальным и бронебойным. И всё равно Равиль качнулся и растерялся. От этого, от тычка, от неожиданно твёрдых и подозрительно заскорузлых пальцев. И от такого заявления со стороны пацана, который вроде до сих пор родной речью не блистал. Стало досадно. Равиль потянулся щёлкнуть полубраться по башке. Легонько, но чтобы почувствовал. И на сей раз качнулся сильнее. Наиль уже стоял у его левого плеча и готовился, кажется, пихнуть ещё разок. «А, боксёр ведь, точно», — вспомнил Равиль. Усмехнулся и быстро, вернее, в нормальном татарском темпе, сказал, чтобы скрыть растерянность и смутить мальца. «Телинг блян теляся нишля, кулунг блян уйнома». Языком болтай, рукам воли не давай по-татарски. «Тиль арслан турур, кёр ишик да я тур, а я ивлук эрсак, башны ююр». «Язык лев, смотри, он лежит у входа, у хозяин будь внимателен, он съест твою голову, древнетюркский». Ответил Наиль ещё быстрее. Пожал Равилю руку горячими шершавыми пальцами и пошёл к выходу. Только когда Наиль скрылся, Равиль спохватился. «Ёлки, надо было хоть кюштяльняш, гостиниц, рустикам передать». «Да не до кюштяльняш уже», — сказал Зулька. «Айда, наверное, с такси договариваться». Договорились с тем самым пожилым таксистом. Он запросил не по-божески, но совместимо с жизнью. «А хорошая штука, ЕГЭ», — сказал Равиль, забирая салон вслед за Зулькой. «Как Наиль шпарит-то, а? Я почти». «Поехали, у меня опять жжёт!» Почти простонала Зуля, резко отвернулась от окна и зажмурилась. «Ох, Равиль, блестит, убери!» «Что блестит?» — не понял Равиль. Зулька молчала, не размыкая мокрых ресниц. Шофёр оглянулся на них и втопил с места. Они не заметили, что Наиль, наблюдавший за ними из соседнего тамбура, пошатнулся и сел, а потом лёг на пол. И совсем никто не заметил, что, едва отъехав от аэропорта, такси наддало и свернуло в сторону Республиканской клинической больницы. У Зули начались схватки.